так ты, как мать, должна бы радоваться, верно? Но ты, как любовница, готова эту девочку сгноить и уже ищешь в ней что-нибудь дурное. Таща, вертлява, капризна, глупа, сексуально неуравновешенна. Конечно, виновата она. А кто же? Сандрик? Нет. Его, бедняжку, совращают. Ищи, ищи ему оправдание. Дрянь ты, и еще лживая. Чего притворяться, что ты никогда, никогда... Чего? Признайся, что ты его любишь. И вовсе не как сына. Это будет, по крайней мере, честно. Замолчи! Чуть не закричала вслух Наташа. И голос тихо пробурчал. Я замолчу. Мне что? Только кто тебе это скажет? И голос затих. Голос, который всегда говорил ей правду. Не для свидания ли с Сандриком прибыла она сюда? Конечно. Не мельтешила ли мыслишка, что если он, то как ей быть, как отвести, как? Ну, сначала охи, сопротивление, взывание о грехе, а потом сдача полностью на милость победителя. Снова ощущение неимоверного наслаждения, которого она хочет. А потом? Потом, пожалуй, самое сладостное ощущение. Тебя обожают, любят, превозносят. А ты рыдаешь о греховности постфактум и отталкиваешь его, кто только что владел тобой всей безраздельно, как угодно бесстыдно. Наташа схватилась за голову. Сейчас она свихнется. Надо бежать к людям. Надо что-то делать. Она уморит и себя, и мать. Она хлебнула в раз виски, заглотнула какой-то транквилизатор и антидепрессант, какие нашла в сумке, и упала на постель. Нет, нет, так не будет. Она выдержит все. Она не сломается. Она благословит их, Лиску и Сандрика, и уйдет в сторону. И тут закралась подленькая мыслишка. А если он уже и не собирается бежать к ней с любовью, если Лиска действительно согрела его, в принципе, холодное сердце? Больно, больно и совестно, но больно-больно. Потому что, если признаться совсем честно, она жаждала этих страстей и объяснений, слез и мольбы и апофеоза всего — страсти. А если этого не будет? Ну что ж, все, что не делается в этом лучшем из миров, к лучшему. Она успокоится и состарится в одно мгновение. Потому что, она знала, только эта любовь поддерживала в ней жизненные силы. Только она — греховная, запретная, бессовестная. Тут начали действовать все снадобья, которыми она набила свой организм. И Наташа, вдруг успокоившись и подумав, будь что будет, заснула. На ужине она не присутствовала. Все очень огорчились, кроме троих — Инки, Лиски и самой Светланы. Алик разозлился. Сандрик как-то внутренне съежился и подумал вдруг, что все, видимо, кончается. Алиса была вне себя. Опять оттягивается разговор насчет Алика. И Игорь расстроился. Не будет интересной политической беседы со свежим человеком из Европы. Да не просто человеком, а послом России, его бывшей невесткой. Игорь искоса глянул на Алика и подумал неожиданно для себя. А глуп мой сын знатно.